собрался нам за... Всё! Нахуй! Лучший выход будет умереть! Как там хохлы кажут? Хороший русский, дохлый русский. Свой пакетик я взял с собой. Спокойной ночи, ёпта! Surprise, motherfucker!